Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Сегодня мы продолжаем, как всегда, с боевой обстановки, но хотим сказать, что извиняемся, что вчера у нас не получилось записаться, но нам иногда надо отдыхать, когда там из каких-то переездов и перелетов и так далее, нам необходимо тоже какое-то время, чтобы мы могли прийти в чувство, так сказать. Поэтому приносим свои извинения, что вы не ложитесь спать, нас ждете, но иногда бывают такие моменты. Братан, если что, я тебя сейчас не вижу. Главное, что я записываюсь и тебя вижу. Все отлично, хорошо. Так, по боевой обстановке начнем кратко. То есть были нанесены ночью удары геранями и калибрами по объектам военной и некоторой гражданской инфраструктуры, да. То есть военные, понятно, там по месту, где производились, не знаю, комплектовались те надводные и подводные беспилотники в районе Одессы. В плане гражданской инфраструктуры были нанесены удары по местам хранения горючего и по портовой инфраструктуре. Судя по фотографиям, то, что мы видели, как раз-таки касалось этой инфраструктуры, связанной с зерновой сделкой, да, там по зернохранилищам были удары, то есть, ну, судя по фото, если я правильно понимаю, как это выглядит. Вот, поэтому также были удары по военным объектам в Кировоградской области, и, ну, об этом не говорилось, но судя по видео из киевского сегмента, то по Киевской области тоже. Вот, по поводу фронта, на Херсонском направлении присутствие укров в районе Антоновского моста, оно сохранилось. Присутствие, в принципе, бесперспективное. Мы неоднократно это обсуждали. Слава богу, что мы сейчас там силами пехоты не штурмуем, мы просто артой их долбим иногда. Также они в районе Голой пристани, ну, ближе к Голой пристани, они там пытались высадить десант на катерах. Наши быстро сориентировались и ударили по этому месту артиллерией. И противник там, кто-то сдох, кто-то обратно откатился. Вот, на запорожском направлении в районе Работино они также пытались сегодня атаковать. При этом было задействовано два танка, которые наши бойцы подбили. Однако, если я правильно понимаю, не уничтожили полностью. Хотя пока непонятно, потому что у нас везде всегда туман войны. На южном Донецком направлении, это Времевский выступ, сегодня наша арта отработала в районе Работино, Макаровки, там противник пытался ротацию произвести, в то время ротационных мероприятий был нанесен артиллерийский удар успешно. Также противник на этом направлении пытался атаковать населенный пункт Старомайорская, наши отбились, Старомайорская под нашим контролем. На других участках фронта противник также атаковал, но в то же время мы проводили свои наступательные действия в районе Марьинки, удалось продвинуться, и в районе, в направлении Купянска, там по разным, ну вот до километра точно мы продвинулись. Это плюс. Ну, в принципе, в целом картина пока не меняется. Отдельно хотелось сказать, вчера противник видео опубликовал, где наш «Ланцет» якобы уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб». Видео было странное. Почему я говорю «якобы уничтожил»? Потому что было видно, что «Ланцет» попал по защитной решетке, которую сейчас как мы, так и противник наваривает сверху на технику. Кстати, над этими мангалами все смеялись в начале кампании. Да. Когда танки, по-моему, Южного округа делали вот эти мангалы, все над ними ржали. А сейчас мы видим, что и противник начал делать то же самое. Да, да, да. И на самом война вносит свои коррективы. Да, да. И получается, там по видео, которое опубликовали сами же украинские вояки, там видно было, что как раз-таки «Ланцет» ударил по мангалу, и даже если у него кумулятивная боевая часть была, то там место попадания по мангалу до брони, там достаточно большая дистанция. Даже кумулятивная струя вряд ли бы смогла прожечь броню по такой дистанции. Но потом видео обрывается, следующий кадр, это самоходная артиллерийская установка, уже горит изнутри, там видно не детонация боеприпасов, а скорее всего это артиллерийский порох выгорает, там так пламя. Я более чем уверен, что Ланцет не уничтожил эту самоходку, а ее сами же укры и нахрен сожгли. Почему так? Потому что понятно, то, что Ланцет по ним прилетел, они поняли, что их позиция уже нам понятна. И сейчас прилетит что-то снова. Ну или сейчас, или попозже. Поэтому они просто для того, чтобы и уйти с этой позиции, у них было основание. Они просто сожгли нахрен свою самоходку. Я думаю, полякам и хозяевам из НАТО стоит обратить на это внимание, что украинские вояки начали натовскую технику самостоятельно уничтожать, чтобы не принимать участие в войне. То есть это говорит, о чем мы ранее с тобой также обсуждали, что у них, в принципе, после неудачного наступления, которое никак они не могут добиться какого-то результата, и постоянно такие мясные штурмы, они произошел надлом в их мотивации, да, в их морали. Я думаю, что 2-3 недельки и вот таких мясных штурмов, и это примет такие массовый характер. Поэтому это интересный процесс за этим понаблюдать. Отдельно стоит отметить, что нам все равно придется рано или поздно идти в наступление. Да? Сегодня на 60 минут я обозначил такую тему, что в обороне, благодаря нашим системам РЭП, мы гасим вот и беспилотники противника, и в целом как бы связь гасим, и противник это отмечает. Также научились влиять на хаймерсы, там, на другие воздушные цели. Но это в обороне. В наступлении, и помнишь, мы боялись, что когда они пойдут в наступление, они будут применять тысячи TPV-дронов. Вот, но опять же из-за РЭБов у них не получилось. Но, то есть они применяют, но это единичные случаи. Но когда мы пойдем в наступление, они своими FPV-дронами просто будут жечь нашу технику. Поэтому вот сегодня я это озвучил, что нужно думать над тем, как установить мобильные средства РЭБ на каждую единицу техники, да, на каждый танк. При этом, понятно, там нужно продумывать так, чтобы, потому что РЭП, если тем более он, ну там, скажем, не супер какой-то крутой, то он будет постоянно фонить. Если у противника на этом участке будет система радиоэлектронной разведки, они будут выявлять. Вот, поэтому понятно, что это не на постоянку врубил и катаешься. То есть это вот именно, когда определяется, что в зоне работают вражеские беспилотники, в том числе ударные, камикадзе. И в определенный момент экипаж может включать для того, чтобы сохранить технику, потому что какой-то маленький дешевый дрон за 1000 баксов уничтожает дорогущий танк. То есть вот такие моменты нужно просчитывать. Потому что если мы хотим победить, нам планировать наступление, наступательную операцию, ну, придется в любом случае. И я уверен, что наступление у нас будет. Вот. Просто нужно вот продумывать вот эти моменты. Потому что в обороне хорошо. Вот, в обороне отстояли, научились, но в наступлении будет по-другому. Вот. Поэтому как-то так. Еще момент по зерновой сделке, да? То есть у нас сейчас наши официалы заявили о том, что все корабли, которые будут идти в украинские порты, или в Одесский, или Николаевский, через Черное море, будут восприниматься как корабли, которые везут военную технику, то есть вооружение нашему противнику, ну и будут как бы расцениваться как законные военные цели. Вот, ну посмотрим. Ну и учитывая, что удар ночью был по инфраструктуре, связанной с зерновой сделкой, поэтому я думаю, что тут как бы все серьезно. В то же время президент отметил, что мы как бы можем вернуться в зерновую сделку, если все условия России будут выполнены. Это, в принципе, это неплохо. Это неплохая инициатива. По сути, мы из нее вышли пока что, да? И это лучше, чем если бы мы ее продлили сейчас. В любом случае. Поэтому, я думаю, сейчас ставки повышаются, и посмотрим, что будет дальше. Ну да, будем наблюдать за решениями, которые будут приниматься. Сегодня, значит, телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» выложила видео, где было обращение, значит, Евгения Викторовича Пригожина к бойцам ЧВК. Он сказал, что их приняли в Белоруссии не то, что как героев, а как братьев. Подчеркнул, что ну, это было видно адресовано к тем, чтобы соблюдали значит, порядок, да, нахождения там, потому что все знают, что когда люди приезжают с войны, ну, более начинают расслабляться и так далее, и бывают какие-то поступки не очень хорошие. Да? Вот Евгений Викторович обратился к своим бойцам, сказал, что будьте ли там любезны себя, значит, увести нормально, да, намекнул как бы на это, и предоставил слово командиру ЧВК «Вагнер», именно к самому Вагнеру, да, и мы услышали обращение к бойцам, да, мы услышали, как бойцы реагируют на него, да, мы услышали, какая энергетика там происходила, как на стадионе, да, то есть, когда мы раньше смотрели в интернете, как батальон «Телемарк» кричал «Валхалла», там, да, и так далее, все говорили, о, как круто, какая энергетика, да, но здесь мы увидели совсем другую энергетику, да, где, значит, бойцы очень реагировали, да, то есть мы видим, что данный командир заслужил уважение бойцов, да, к себе. Я думаю, враги, конечно же, расстроились, но, как мы слышали, со слов, значит, командира ЧВК, он сказал, что все только начинается и впереди еще очень серьезные мероприятия. Вот. Ну, что мы можем сказать из той речи, которую услышали, да, что африканская кампания, она продолжается, да, значит, ЧВК «Вагнер» будут контролировать какие-то, значит, страны, где они находятся, будут обеспечивать там безопасность, да, и, значит, остальной контингент, я так понимаю, будут тренировать военных из Белоруссии, да, передавать опыт и, соответственно, тренироваться сами, да, на случай, если вдруг что-то будет, какая-то экстренная ситуация, да, которая пойдет не по плану. Я думаю, ЧВК «Вагнер» вступит в бой, и мы там еще не раз увидим этих ребят. Да, плюс, видишь, он сказал, если понадобится, то мы вполне себе постоим за Беларусь. Вот. Вообще, как бы, я думаю, что поляки там немного напряглись и, видимо, свои планы ближайшие, ну, про укров вообще молчу, будут пересматривать. Вот. Поэтому, ну, круто, круто, конечно. Ну да, Александр Григорьевич сделал правильный выбор, мне кажется. Ну, сейчас, да, тем более они, видишь, они сейчас будут вооруженные силы Республики Беларусь как бы тренировать разные фишки. Я думаю, им покажут, которые в условиях современной войны. Но самое, наверное, важное, это не только фишки во время войны, а я думаю, что самое важное, наверное, это система подготовки бойцов. То есть, когда за короткое время можно подготовить подразделение, которое способно выполнять боевые задачи любой сложности. Вот ЧВК «Вагнер», судя по всему, в этом преуспел. Ты видишь, какой момент? Тут можно есть, как сказать, есть методика подготовки, она очень большая, да, а большой боевой опыт, когда ты именно участвуешь в боевых действиях, ты можешь эту методику сузить до того, что необходимо именно в боевых действиях, да. То есть, если ты не участвовал в боевых действиях, ты можешь заниматься всем, чем угодно, я не знаю, там, прыгать на скакалке, предположим, там, или еще что-нибудь думать, и думать, что это тебе поможет, да. Но когда ты знаешь, что будет конкретно в мероприятиях подобных, ты лишнюю шелуху скидываешь, и ты можешь сосредоточиться на тех нюансах, которые тебе именно пригодятся, чтобы твои бойцы выживали. Поэтому это, конечно же, опыт бесценный. Кстати, Александр Григорьевич, он это подчеркивал неоднократно, обращаясь к своим высокопоставленным военным, он сказал, у них есть бесценный опыт, да, и вот мы видим, что инициативы Лукашенко, они, конечно же, ну, вызывают уважение. Он не да, то, что, да. Что вы там ко мне этих хулиганов привезли, да, он говорит, ребята, они нас научат, мы будем Ну, кстати, Евгений Викторович сказал, что Белоруссия теперь будет второй армией в мире, а возможно и первой. Да, да, это не, ну, круто. Ну, вообще, братья белорусы, понимаешь, ну, мы неоднократно говорили о том, что россияне, украинцы, белорусы – это все один народ, русские, просто разделены. И вот я был в Минске когда, но, ну, это, ну, ничем люди, как бы, в плане, как бы, языка, да, то есть, ну, они не отличаются. Да, у них есть свой язык, но по-русски они говорят чисто. Вот, то есть, ну, круто все. Единственное, что, да, у них там нет вот этого дикого капитализма, у них нет этой суеты какой-то. То есть они все спокойные, уверенные в завтрашнем дне, какие-то на позитиве и очень дисциплинированные. Это просто... А так, ну, как бы русские, да, то же самое, что я видел в Киеве до 2014 года. Вот, все в Киеве, вообще украинский язык можно было услышать только на каких-то официальных мероприятиях. А все по-русски говорили всегда. Ну, короче, времена, как говорится, меняются, да. Ничего, я думаю, что придет время, когда мы под контроль возьмем Украину, все изменится, наладится, как бы, и там у людей эта пелена вся спадет этой странности, которая там происходит. Ну, хорошие новости сегодня были, да. Поэтому, да, я думаю, на сегодня все, наверное. И до завтра. Да, да, всем до завтра. Пока, друзья.